Глава 11. Денег не было, грабежа не было. Был один пункт, даже всех поразивший в речи защитника, а именно полное отрицание существования этих роковых 3000 рублей, а стало быть, и возможности их грабежа. «Господа присяжные заседатели», — приступил защитник, — «в настоящем деле всякого свежего и непредубежденного человека поражает одна характернейшая особенность, а именно обвинение в грабеже и в то же время совершенная невозможность фактически указать на то, что именно было ограблено. Ограблены, дескать, деньги, именно 3000. А существовали ли они в самом деле, этого никто не знает. Рассудите. Во-первых, как мы узнали, что были 3000, и кто их видел? Видел их и указал на то, что они были уложены в пакет с надписью «Один только слуга Смердяков». Он же сообщил о сём сведении еще до катастрофы подсудимому и его брату Ивану Федоровичу. Дано было тоже знать госпоже Светловой. Но все эти три лица сами этих денег, однако, не видали. Видел опять-таки лишь Смердяков. Но тут, само собой, вопрос. Если и правда, что они были, и что видел их Смердяков, то когда он их видел в последний раз? А что, если барин эти деньги из-под постели вынул и опять положил в шкатулку, ему не сказавши? Заметьте, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под тюфяком. Подсудимый должен был их вырвать из-под тюфяка. И однако же постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и вдобавок с окровавленными еще руками не замарать свежайшего тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз было послано? Но скажут нам, а пакет-то на полу? Вот об этом-то пакете и стоит поговорить. Давеча я был даже несколько удивлен. Высокоталантливый обвинитель, заговорив об этом пакете, вдруг сам, слышите, господа, сам, заявил про него в своей речи именно в том месте, где он указывает на нелепость предположения, что убил Смердяков. Не было бы этого пакета, не останься он на полу как улика, унеси его грабитель с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым. Итак, единственно только этот разорванный клочок бумаги с надписью, даже по признанию самого обвинителя, и послужил к обвинению подсудимого в грабеже. Иначе де не узнал бы никто, что был грабеж, а, может быть, что были и деньги. Но неужели одно то, что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нем были деньги, и что деньги эти ограблены? Но, — отвечают, — ведь видел их в пакете Смердяков. Но когда? Когда он их видел в последний раз? Вот об чем я спрашиваю. Я говорил с Смердяковым, и он мне сказал, что видел их за 2 дня пред катастрофой. Но почему же я не могу предположить, например, хоть такое обстоятельство, что старик Федор Павлович, запершись дома, в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюбленной, вдруг вздумал бы от нечего делать, вынуть пакет и его распечатать? Что, дескать, пакет? Еще, пожалуй, и не поверит. А как 30-то радужных в одной пачке ей покажу, небось, сильнее подействует, потекут слюнки. И вот он разрывает конверт, вынимает деньги, а конверт бросает на пол властной рукой хозяина и уж, конечно, не боясь никакой улики. Послушайте, господа присяжные, есть ли что возможнее такого предположения и такого факта? Почему это невозможно? Но ведь если хоть что-нибудь подобное могло иметь место, то ведь тогда обвинение в грабеже само собою уничтожается. Не было денег, не было, стало быть, и грабежа. Если пакет лежал на полу как улика, что в нем были деньги, то почему я не могу утверждать обратное, а именно, что пакет валялся на полу именно потому, что в нем уже не было денег, взятых из него предварительно с самим хозяином? Да, но куда ж в таком случае делись деньги, если их выбрал из пакета сам Федор Павлович? В его доме при обыске не нашли. Во-первых, в шкатулке у него часть денег нашли, а во-вторых, он мог вынуть их еще утром, даже еще накануне, распорядиться ими иначе, выдать их, отослать, изменить, наконец, свою мысль, свой план действий в самом основании и при этом совсем даже не найдя нужным докладываться об этом предварительно Смердякову. А ведь если существует хотя бы даже только возможность такого предположения, то как же можно столь настойчиво и столь твердо обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабежа и что действительно существовал грабеж? Ведь мы таким образом вступаем в область романов. Ведь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь, или, по крайней мере, доказать непреложно, что она существовала, а ее даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, 18 лет, мелкий разносчик сладка, вошел среди бела дня с топором в меняльную лавку и с необычайную, типическую дерзостью убил хозяина лавки и унес с собою 1500 рублей денег. Часов через пять он был арестован. На нем, кроме 15 рублей, которые он уже успел истратить, нашли все эти 1500. Кроме того, воротившийся после убийства в лавку приказчик сообщил полиции не только об украденной сумме, но и из каких именно денег она состояла, то есть сколько было кредиток радужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых монет и каких именно. И вот на арестованном убийце именно такие же деньги и монеты и найдены. Вдобавок ко всему, последовало полное и чистосердечное признание убийцы в том, что он убил и унес с собою эти самые деньги. Вот это, господа присяжные, я называю уликой. Вот тут уж я знаю, вижу, осязаю деньги, и не могу сказать, что их нет или не было. Так ли в настоящем случае? А между тем ведь дело идет о жизни и смерти, о судьбе человека. Так скажут, но ведь он в ту же ночь кутил, сорил деньгами, у него обнаружено 1500 рублей, откуда же он взял их? Но ведь именно потому, что обнаружено было всего только 1500, а другой половины суммы ни за что не могли отыскать и обнаружить. Именно тем и доказывается, что эти деньги могли быть совсем не те, совсем никогда не бывшие ни в каком пакете. По расчету времени и уже строжайшему, дознано и доказано предварительным следствием, что подсудимый, выбежав от служанок к чиновнику Перхотину, домой не заходил. Да и никуда не заходил, а затем все время был на людях, а, стало быть, не мог отделить от 3000 половины и куда-нибудь спрятать в городе. Вот именно это соображение и было причиной предположения обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе Мокром. Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа? Ну, не фантастическое ли? Не романическое ли это предположение? И заметьте, ведь уничтожься только это одно предположение, то есть, что спрятано в Мокром, и все обвинение в грабеже взлетает на воздух. Ибо где же, куда же девались тогда эти 1500? К Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что подсудимый никуда не заходил? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человеческую. Скажут, все-таки он не умел объяснить, где взял эти 1500, которые на нем обнаружены. Кроме того, все знали, что до этой ночи у него не было денег. А кто же это знал? Но подсудимый дал ясное и твердое показание о том, откуда взял деньги. И если хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, никогда ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания. И кроме того, более совместного с характером и душой подсудимого. Обвинению понравился собственный роман. Человек слабою волей, решившийся взять 3000, столь позорно ему предложенные невесты его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладанку. Напротив, если б и зашил, то расшивал бы каждые 2 дня и отколупывал бы по сотне, и таким образом извел бы все в 1 месяц. Вспомните, все это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну а что, если дело происходило вовсе не так? А ну, как вы создали роман, а в нем совсем другое лицо? В том-то и дело, что вы создали другое лицо. Возразят, пожалуй, есть свидетели, что он прокутил в селе Мокром все эти 3000, взятые у госпожи Верховцевой, за месяц перед катастрофой, разом, как 1 копейку, стало быть, не мог отделить от них половину. Но кто же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на суде уже обнаружилась. Кроме того, чужой руке ломоть всегда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег этих сам не считал, а лишь судил на свой глаз. Ведь показал же свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках 20000. Видите, господа присяжные, так как психология о 2 концах, то уж позвольте мне и тут другой конец приложить, и посмотрим, то ли выйдет. За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для отсылки по почте 3000 рублей госпожой Верховцевой. Но вопрос, справедливо ли, что были вверены с таким позором и с таким унижением, как провозглашено было давеча? В первом показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходило не так, совершенно не так. Во втором же показании мы слышали лишь крики озлобления, отмщения, крики долго таившейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в первом показании своем показала неверно, дает право нам заключить, что и второе показание могло быть неверно. Обвинитель не хочет, не смеет, его слова, дотрогиваться до этого романа. Ну и пусть, я тоже не стану дотрогиваться. Но, однако, позволю себе лишь заметить, что если чистая и высоконравственная особа, какова бесспорно и есть высокоуважаемая госпожа Верховцева, если такая особа, говорю я, позволяет себе вдруг, разом, на суде изменить первое свое показание с прямой целью погубить подсудимого, то ясно и то, что это показание ее было сделано не беспристрастно, не хладнокровно. Неужели же у нас отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и позор, с которым были ею предложены деньги. Напротив, они были предложены именно так, что их еще можно было принять, особенно такому легкомысленному человеку, как наш подсудимый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца этих должных ему по расчету 3000. Это легкомысленно. Но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что тот их выдаст ему, что он их получит, и, стало быть, всегда может отправить вверенные ему госпожой Верховцевой деньги по почте и расквитаться с долгом. Но обвинитель ни за что не хочет допустить, что он мог в тот же день, в день обвинения, отделить из полученных денег половину и зашить в ладанку. Не таков, дескать, это характер, не мог иметь таких чувств. Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов. Сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой стороны. А ведь другая-то сторона — любовь. Именно вот эта, новая, загоревшаяся тогда, как порох, любовь, а на эту любовь нужны деньги. И нужнее, ого, гораздо нужнее, чем даже на кутеж с эту самую возлюбленную. Скажет она ему: «Твоя, не хочу Федора Павловича», и он схватит ее и увезет. Так было бы на что увезти. Это ведь важнее кутежа. Карамазову ль этого не понять? Да он именно этим и болен был, этой заботой. Что ж невероятного, что он отделил эти деньги и припрятал на всякий случай? Но вот, однако, время уходит, а Федор Павлович 3000 подсудимому не выдает. Напротив, слышно, что определил их именно на то, чтобы сманить ими его же возлюбленную. «Если не отдаст Федор Павлович, — думает он, — то ведь я перед Катериной Ивановной выйду вором». И вот у него рождается мысль, что эти же 1500, которые он продолжает носить на себе в этой ладанке, он придет, положит пред госпожой Верховцевой и скажет ей: «Я подлец, но не вор». И вот, стало быть, уже двойная причина хранить эти 1500, как зеницу ока. Отнюдь не расшивать ладанку и не отколупывать по 100 рублей. Отчего откажете вы подсудимому в чувстве чести? Нет, чувство чести в нем есть. Положим, неправильное, положим, весьма часто ошибочное, но оно есть, есть до страсти, и он доказал это. Но вот, однако же, дело усложняется, мучения ревности достигают высшей степени, и все те же. Все прежние два вопроса обрисовываются все мучительнее и мучительнее в воспаленном мозгу подсудимого. Отдам Катерине Ивановне, на какие же средства увезу я Грушеньку? Если он безумствовал так и напивался, и бушевал по трактирам во весь этот месяц, то это именно может быть потому, что самому было горько, не в мочь переносить. Эти два вопроса до того, наконец, обострились, что довели его, наконец, до отчаяния. Он послал было своего младшего брата к отцу просить у него эти 3000 в последний раз, но, не дождавшись ответа, ворвался сам и кончил тем, что избил старика при свидетелях. После этого получить, значит, уже не у кого. Избитый отец не даст. Тот же день вечером он бьет себя по груди, именно по верхней части груди, где эта ладанка, и клянется брату, что у него есть средство не быть подлецом, но что все-таки он останется подлецом, ибо предвидит, что не воспользуется средством, не хватит силы душевной, не хватит характера. Почему обвинение не верит показанию Алексея Карамазова, данному так чисто, так искренно, неподготовленно и правдоподобно? Почему, напротив, заставляет меня верить деньгам в какой-то там расщелине, в подвалах Удольфского замка? Тот же вечер после разговора с братом подсудимый пишет это роковое письмо. И вот это-то письмо и есть самое главное, самое колоссальное уличение подсудимого в грабеже. Буду просить у всех людей, а не дадут люди, убью отца и возьму у него под тюфяком в пакете с розовой ленточкой, только бы уехал Иван. Полная депрограмма убийства. Как же не он? «Совершилось по написанному», — восклицает обвинение. Но, во-первых, письмо пьяное и написано в страшном раздражении. Во-вторых, опять-таки о пакете он пишет со слов Смердякова, потому что сам пакета не видал. А в-третьих, написано-то оно написано. Но совершилось ли по написанному? Это чем доказать? Достал ли подсудимый пакет под подушкой? Нашел ли деньги? Существовали ли они даже? Да и за деньгами ли подсудимый побежал? Припомните, припомните. Он побежал, сломя голову, не грабить, а лишь узнать, где она, эта женщина, его сокрушившая. Не по программе, стало быть, не по написанному он побежал. То есть не для обдуманного грабежа, а побежал внезапно, нечаянно, в ревнивом бешенстве. Да, скажут, но все-таки прибежав и убив, захватил и деньги. Да, наконец, убил ли он еще или нет? Обвинение в грабеже я отвергаю с негодованием. Нельзя обвинять в грабеже, если нельзя указать с точностью, что именно ограблено. Это аксиома. Но убил ли еще он? Без грабежа-то убил ли? Это-то доказано ли? Уж не роман ли и это?